Он глядел на волосы розы и воображал их таинственным садом. Затем он присмотрелся к ее розовым щекам и подумал о пламенной революционной крови, которая снизу подмывает эти щеки и все ее задумчивое, но рвущееся к будущему лицо. Копенкин стоял перед портретом до тех пор, пока его невидимое волнение не разбушевалось до слез. В ту же ночь он со страстью изрубил кулака, по наущению которого месяц назад мужики распороли агенту по продразверстке живот и набили туда проса. Агент потом долго валялся на площади у церкви, пока куры не выклевали из его живота проса по зернышку. В первый раз тогда Копенкин рассек кулака с яростью. Обыкновенно он убивал не так, как жил, а равнодушно, но насмерть, словно в нем действовала сила расчета и хозяйства. Копенкин видел в белогвардейцах и бандитах не очень важных врагов, недостойных его личной ярости, а убивал их с тем будничным тщательным усердием, с каким баба полит проса. Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения. Великорусское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и однообразием, как будто советы существовали истори, и небо совершенно соответствовало им. В Дванове уже сложилось беспорочное убеждение, что до революции и небо, и все пространства были иными, не такими милыми. Как конец миру вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек — человека. Конные путешественники ехали в глухую глубину своей родины. Изредка дорога огибала вершины балки, и тогда в далекой низине была видна несчастная деревня. В Дванове поднималась жалость к неизвестному одинокому поселению, и он хотел свернуть в нее, чтобы немедленно начать там счастье взаимной жизни, но Копенкин не соглашался. Он говорил, что необходимо прежде разделаться с черной калитвой, а уж потом сюда вернемся. День продолжался унылым и безлюдным. Ни один бандит не попался вооруженным всадником. «Притаились!» — восклицал про бандитов Копенкин и чувствовал в себе давящую тягостную силу. «Мы по вас шпокнули для общей безопасности. По закутам гады сидят, говядину трескают». К дороге подошла в упор березовая аллея, еще не вырубленная, но уже прореженная мужиками. Наверное, аллея шла из имения, расположенного в стороне от дороги. Аллея кончалась двумя каменными устоями. На одном устое висела рукописная газета, а на другом — жестяная вывеска с полусмытой атмосферными осадками надписью «Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам». Рукописная газета была наполовину оборвана какой-то вражеской рукой и все время загалялась ветром. Дванов придержал газету и прочитал ее сполна и вслух, чтобы слышал Копенкин. Газета называлась «Бедняцкое благо», будучи органом Великоместного сельсовета и уполрайревкома по обеспечению безопасности в юго-восточной зоне Пасашанской волости. В газете осталась лишь статья о задачах всемирной революции и половина заметки «Храните снег на полях, поднимайте производительность трудового урожая». Заметка в середине сошла со своего смысла. «Пошите снег», — говорилось там, — «и нам не будут страшны тысячи взорвавшихся кронштадтов». Каких взорвавшихся кронштадтов? Это взволновало и озадачило Дванова. «Пишут всегда для страха и угнетения масс», — не разбираясь, сказал Копенкин. «Письменные знаки тоже выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом колдует, а неграмотный — на него рукой работает». Дванов улыбнулся. «Чушь, товарищ Копенкин. Революция — это букварь для народа.